Глава 10. Как сняли наручники. После ухода Ирен мы уже не ложились. Словно пара с реальными отношениями, мы вместе позавтракали и собирались на работу. Костюм, кстати, приехал вовремя. Одевались мы так же, как и принимали накануне душ, стоя спиной друг к другу. Верн вызвал такси, и вскоре мы уже были в здании корпорации. Я поняла, почему дракон не боялся сплетен. Их было не избежать. Нам опять пришлось идти под руку, пряча наручники под пиджаком. Все выглядело так, будто мы пара. В лифте, куда мы вошли, резко смолкли разговоры. Все взгляды устремились в нашу сторону. Нас пожирали глазами в абсолютной тишине. Откровенно говоря, это жутко напрягало. А уж когда я не вышла на своем третьем этаже, а поехала с боссом наверх, изумление достигло апогея. Одна дама в возрасте едва не лишилась чувств. А несколько впечатлительных сотрудников забыли, на каком этаже им выходить. Ох, чую, офис, минимум на неделю, превратится в скамейку у подъезда, где обсуждают последние сплетни. И все же лифт постепенно пустел. К верхнему этажу мы остались вдвоем, но не вышли, а поехали прямиком на крышу. Здесь было ветрено, и Верн вышел вперед, чтобы загородить меня от порывов. «Спрячься, насколько это возможно, за защитный барьер». Он указал на специальное сооружение неподалеку от посадочного места. «Оно укроет тебя от пламени». Я судорожно кивнула. Признаться, я нервничала. Мало того, что я сейчас увижу дракона, так я еще буду прикована к нему наручниками. Шанс на то, что цепь спадет сама собой, был минимальный. Магические наручники учитывают смену личности. Все же их делали не дилетанты. Цепи не хватало. Осознав это, он вздохнул. «Нет, так не пойдет. Я не могу обернуться и прожечь цепь, не причинив тебе вреда». «И что же нам делать?» «Надо звать на помощь». Верн твердой походкой направился к коммуникатору возле лифта. Нажал кнопку, и послышались гудки. Я гадала, кого он собрался вызвать. В здании больше нет драконов, кроме него, и... «Белла слушает», — раздался голос драконицы. «Нет, только не она». Я с мольбой смотрела на Верна, а он лишь обреченно пожал плечами. «У нас нет выбора». А после обратился к племяннице. «Белла, поднимись на крышу, это срочно». «Уже бегу». Пропела драконица и отключилась. Связь оборвалась, а я вздохнула. Худший финал этой истории и придумать нельзя. Белла будет в курсе моих приключений с Верном. Меня ждут несколько месяцев издевок и насмешек, пока ей, наконец, не надоест. Двери лифта разъехались, и на крышу выпорхнула драконица. Ее широкая улыбка погасла при виде меня. Впрочем, ненадолго. Едва Верн продемонстрировал наручники, как она снова расцвела. Естественно, Белла решила, что я приковала ее дядю к себе, а он, бедняга, теперь не знает, как от меня избавиться. Иначе просто быть не могло. «Ты должна обернуться и прожечь цепь. Но только осторожно, чтобы не навредить нам», — пояснил он. «Но на мне костюм Виваретти», — возразила она. «Он стоит целое состояние». «Так сними его», — рявкнул он. «И поторопись, у меня куча дел, я не могу торчать весь день на крыше». Обиженно надув губы, Белла выполнила указания дяди и по совместительству босса. Все же нам повезло, что они родственники. Ей передалось семейное пламя. Мы отвернулись и терпеливо ждали, пока Белла разденется, а после сменит обличие. То, что за моей спиной больше не девушка, а дракон, я ощутила всем телом. Аж волоски на руках приподнялись. Обернулась, и точно. Огненно-красная драконица смотрела на нас желтыми глазами. Она была среднего размера, но даже такая, как я, по сравнению с ней, котенок у лапы льва. Мы с Верном разошлись, насколько позволяла цепь, и натянули ее между собой. «Бей огнем прицельно», — произнес он. «Не зацепи нас». Волновался он прежде всего за меня. Ему пламя другого дракона ничего не сделает. Он сам огненный. Я же огнеупорностью не обладала, поэтому Верн на всякий случай велел мне дополнительно спрятаться за барьер. Не очень-то он верит в способности племянницы. И правильно. Белла отдыхнула огнем и попала в цепь, но попутно зацепила край моей юбки, выглядывающей из-за барьера. Она это нарочно, я точно знаю. К счастью, я успела быстро погасить назревающий пожар, но ткань обуглилась. Ходить мне теперь до конца дня в испорченной юбке. Вот ведь мстительная ящерица. Но и я злопамятная. Подсыплю ей успокаивающий чай со слабительным эффектом, будет знать. Но главное... Дыхание дракона сработало. Цепь превратилась в пепел, а вслед за ней с наших запястьй спали наручники. Магия была разрушена, но вместе с ней рухнуло то немногое, что связывало меня с Верном. Получив свободу, он улыбнулся и потер запястье. Хотел что-то сказать мне, но тут пиликнул его передатчик. Достав его, Верн прочитал сообщение, и все мгновенно изменилось. Улыбка погасла, исчез беззаботный Верн. Передо мной снова был хозяин крупной корпорации, хмурый и сосредоточенный. «Выходной закончился еще вчера», — заявил он. «Все по рабочим местам». И первым пошел к лифту. Белла, успевшая обернуться и одеться, побежала за ним. Они уехали, не подождав меня. Я осталась одна на крыше, продуваемой ветрами. Обхватив себя за плечи, я тоже побежала к лифту. Верн прав. Сказка закончилась. Пора возвращаться в серые будни. Я использовала свой единственный шанс очаровать дракона. Не сработало. Придется с этим смириться и жить дальше. Едва я вышла из лифта на третьем этаже, ко мне тут же бросилась Ирен. Схватив за руку, она потянула меня в сторону кафетерия. «Похоже, поработать мне сегодня не судьба. Мы срочно должны выпить за твою победу. Хотя бы кофе», — заявила она. «Тебя ведь можно поздравить?» «Боюсь, что нет», — вздохнула я и кратко ввела ее в суть дела. «Да уж», — протянула подруга. «В таком случае выпьем кофе с горя. И ты мне расскажешь все-все подробности». Отказаться было нереально, и я кивнула. Но кто бы знал, что поход в офисный кафетерий обернется катастрофой. Едва мы сели за столик, как к нам началось настоящее паломничество. Первой подошла делегация ведьмочек из нашего отдела, и меня засыпали вопросами из ряда «А каков босс в постели?» Почему-то всем было важно это знать. «Да не было у нас ничего!» Всплеснула я в отчаянии руками. Но сделала лишь хуже. Ведьмы решили, что я не хочу рассказывать, и обиделись. «Даже если так...» Это ведь моя личная жизнь. Но, видимо, только не сегодня. Потом подошел тролль, руководитель нашего отдела, и заявил, что был лучшего мнения обо мне. Затем вовсе явился курьер и вручил счет с аукциона, чем окончательно испортил мне настроение. А вишенкой на торте моего унижения стала Белла. Ради меня она даже спустилась на третий этаж. Неслыханное дело. Когда драконица появилась в кафетерии, все притихли, а она направилась прямиком ко мне. Это я знала, что она никакая не любовница босса, но другие ни о чем не догадывались. Все, затаив дыхание, ждали разборок между двумя женщинами одного дракона. Подойдя к нашему столику, Белла мило улыбнулась. «Ой, я, кажется, испортила твою юбку». Извини, она, конечно же, не добавила. «Не стоило приковывать Верна к себе наручниками. Или все ведьмы так делают, если не нравятся мужчине сами по себе?» Она говорила нарочито громко, чтобы как можно больше посетителей кафетерия узнали о моем унижении, а те были только рады. Разговоры стихли, все, открыв рты, слушали Беллу. «Надо было оставить тебя в туалете навечно», — в сердцах произнесла я. «Так это была ты? Из-за тебя Верн разозлился и лишил меня премии». Надо же, он все-таки наказал племянницу. Вот только я этому не обрадовалась. Ведь это означало, что он не простил ей наше свидание. Что бы там Белла ни думала, для меня это плохая новость. Хватит с меня кофе. Вообще, всего хватит. Очевидно, что нормально работать в этой фирме я уже не смогу. Недолго думая, я направилась к лифту. «Ты куда?» — окликнула меня Ирен. «День только начался, твой стол в другой стороне». «Я увольняюсь», — ответила ей на ходу. И снова кафетерий притих, переваривая мое заявление. Но мне было уже плевать. Войдя в лифт, я нажала кнопку верхнего этажа, того самого, где кабинет босса. Я не поднималась туда. Никогда. Что ж, вот и нашелся повод зайти в гости. В первый и последний раз. Двери лифта с мелодичной трелью открылись, и я шагнула в святая святых. Кроме зоны ожидания для посетителей и стола секретаря, на этом этаже находился лишь кабинет Верна. Остановить меня было некому. Белла отсутствовала на рабочем месте. Подойдя к ее столу, я взяла чистый лист бумаги, ручку и наскоро набросала заявление на увольнение. В разделе «Причина» написала «По семейным обстоятельствам». Не писать же о неразделенной любви. Закончив, поставила внизу дату и подпись. Вот и все. Теперь Верну надо лишь принять мое заявление, и он навсегда избавится от надоедливой ведьмы. Прежде чем войти, я постучала. Как я не была зла, субординацию никто не отменял. В кабинет босса вламываться с ноги точно не стану. Хватит с меня сплетен. «Белла, я же ясно дал понять, что не принимаю сегодня», — Раздался раздраженный голос дракона. Что ж, видимо, придется вломиться. Игнорируя отказ, я открыла дверь. «Я все-таки уволю тебя, бесполезная девчонка», — выругался дракон, но осекся при виде меня. «Сабина?» Он хотел сказать что-то еще, но не успел. Дело в том, что дракон был не один. В кресле у стола сидел посетитель. Он тоже обернулся, и я с ужасом узнала того самого патрульного, что допрашивал нас на водолете. «А вот и второй подозреваемый», — обрадовался он. «А вы, господин Верн, утверждали, что не знаете, кем была та дама с вами. Впервые ее видели и все такое. Врать нехорошо». Я сглотнула ком в горле. Вот это я не вовремя зашла. Но как патрульный нас нашел? Хотя какая теперь разница? Свою работу он явно сделал на отлично. «У вас нет доказательств против нас», — холодным тоном заметил Верн. «А еще огненный дракон. Сейчас он скорее походил на ледяного». «Я вас видел и узнал», — ответил на это патрульный. «Ваше слово против моего? Я уважаемый бизнесмен с множеством связей. К тому же есть масса свидетелей, видевших нас с госпожой Аселин в ресторане «Ластория» тем вечером». «Они соврут ради вас?» — поразился патрульный. «Хотите проверить?» — парировал Верн. «Но имейте в виду, если выдвинете обвинение против меня или госпожи Аселин, я обвиню вас в преследовании. Мои адвокаты не оставят от вас мокрого места». Дракон говорил, а я думала, как хорошо, что он на моей стороне. Не хотела бы я иметь такого врага. Видимо, патрульному на ум пришла та же мысль. Он поёрзал в кожаном кресле, посмотрел по сторонам и произнес: «Чтобы я вас в доках больше не видел». После чего встал и покинул кабинет. «Ох...» Выдохнул Верн и позволил себе улыбнуться. «Кажется, претензий к нам не будет. Прости, что бросил тебя на крыше, но я получил сообщение от патрульного и не хотел, чтобы он тебя видел и узнал». Но я его радость не разделила, и он насторожился. «Зачем ты пришла?» «Вот». Я опустила на стол перед ним свое заявление. «Что это?» — нахмурился дракон. «Я увольняюсь». «Почему?» «Я устала. Я никому не нужна. Меня никто здесь не любит». «А ты у всех спросила?» «Говоря, я имела в виду прежде всего коллег. Одна Белла чего стоит. Она явно будет мстить. Я уж точно не думала о самом Верне, но после его слов удивленно захлопала ресницами. На что он намекает?»